Глава 4. Погода резко портилась, но пока тонкая пелена водной взвеси, моросили, не превращалась в сплошной поток, льющийся с небес воды. Несмотря на то, что грозовой фронт уходил вправо от Тихого, резко потемнело, пришлось активировать ночной режим очков визуализации. Однако и в этом случае окружающее пространство, даже с помощью разведчика и картографа-анализатора, просматривалось максимум метров на 50-70. Конечно, картину дополняли и другие средства слежения, начиная от тепловизоров, датчиков движения и заканчивая средствами электронной и радиоэлектронной разведки. В целом, обстановка контролировалась по моей внутренней шкале на довольно удовлетворительном уровне. Я за прошедшие полтора часа успел послать не один и не два лучей добра в адрес суетливых хантеров. Те вели себя, как и валькирии, тащили связанных явных новичков в Тихий. Практически все использовали одинаковую методику обращения с пленными, связывали за спиной руки или сковывали их пластиковыми наручниками, на ноги цепляли явно металлические кандалы с ядром, как в каком-то историческом телесериале про пиратов или же африканское рабство. Девайс позволял совершать короткие шаги, но сбежать в них вряд ли получилось бы. Еще порой на шее присутствовала петля на длинной толстой веревке, за которую частенько дергали конвоиры, придавая ускорение подопечным, отчего те, перебирая быстро-быстро ногами, старались подстроиться под ритм движения вертухаев. Однако часто падали, хрипели, сипели, стонали. Вот только у хантеров, кроме веселого, отчаянного и отмороженного смеха, их страдания никаких других чувств не вызывали. Разве что добивались ленивых каких-то медленно показных пинков по ребрам или порой по голове. Похоже, политика партии Петровича претерпела ряд изменений. Теперь требовались рабочие руки и как можно больше. Статы или не лезли, или первостепенная необходимость в них отпала, а за живых людей плата оказалась больше, чем можно было получить с мертвых. Вот и переквалифицировались убийцы в людоловов. Хотя они и раньше, пусть и меньше, но в живых некоторых оставляли. Да, развитие оно такое. Сами отморозки не особо готовы даже ради поселения разбирать завалы, складывать дома, отправляя необходимые для создания производственных картриджей ресурсы в ненасытные утробы сборщиков. И рабский труд, несмотря на то, что все экономисты моей современности утверждали о его нерациональности, сегодня пользовался огромной популярностью. А может, разбойникам, вкупе с дамочками-феминистками, не хватало классического образования? Или они знали нечто такое, до чего светило от счетоводства не смогли дойти? Впрочем, римские дороги, пирамиды и даже американский Белый дом, если его не раздолбили на настоящий момент пришельцы, строились с использованием подневольных всех мастей. И ничего. Тысячелетия продержались, а все в отличном состоянии. Ну, пусть и не в том, как на момент сдачи в эксплуатацию. Конечно, с бывшим обиталищем руководителей самой свободной нации прошло всего лишь несколько столетий. Но и демократия зародилась в расцвет рабства, и отнюдь не в США. Впрочем, это лирика. Главный вывод – конкуренция в борьбе за новых членов анклавов и рабочие руки выросла на порядке. И судя по количеству пленников, люди Петровича явно пока выигрывали эту гонку не только у валькирий, но и у надежды. С усмешкой вспомнил поговорку «Волка ноги кормят». Вот их и кормили. Наши же лентяи. Или я чего-то не понимал? Хантеры по всей округе шарились, их можно встретить и за 10 километров от Тихого, и за 20. Наших же хорошо, если за 5. Вот и результаты соответственные. Успел прочитать и успокаивающее послание от Сани. «Старшой, все в порядке. Техноса, а Анна четко определила его принадлежность к этой расе, завезли, что никто не заметил, закидав всяким хламом. Осипов ничего не видел, только хлебальником кривил. Далее, сейчас инопланетянин спит, заперт надежно у тебя в подвале. Создал ему нечто вроде дивана, на него водрузили. Бросать на пол не стал. Далее, выяснил я, почему гард нарушил приказ на одном месте не тусоваться каждый день. Оказалось, из научного отдела дали разнарядку по наблюдению за поведением каких-то лопоухих свинарей. Заказ поступил непосредственно от отделения, занимающегося под эгидой Саныча, производством и развитием новых средств вооружения. Свинари же плюются какой-то крайне токсичной дрянью, которую и хотели приспособить. Непосредственный заказчик – очкастый тип по имени Ласка. Это системное. Как его зовут по-настоящему, пока не выяснил, так как делаю все осторожно, не вызывая подозрений. Дабы, если рыло в пуху у четырехглазого, не успел сдриснуть. Занимайся, все сделал верно, молодца. Вот тоже интересный человек этот Саня, особенно умиляла его речь. Рядом соседствовали и эгида, и сдриснуть. Ладно, перековывается потихоньку товарищ, скоро совсем, по крайней мере, надеюсь на это, арго исключит из своего лексикона. За приказом научного отдела я начал подозревать явную подставу, пока списывая на паранойю это крепнущее чувство. Уж не засланный ли казачок этот Ласка? Учитывая, что до последнего дня службы безопасности в поселении не имелось, а та, что была, работала на врага, под шумок очкарика пристроили в научный отдел. Вот кого я даже не думал подозревать, это Сан Саныча. Не раз и не два доказавшего лояльность не только поселению, и с которым я сдружился, несмотря на разницу в возрасте, но и собственному отделу и принципам. Учитывая общность интересов... Нет, предателем мог быть кто угодно, но только не главный научник. Ладно, разберемся. Правдоруб никто не отменял. И в малых дозах полезен для здоровья. Говорили об общем его тонизирующем для мозга эффекте. Мол, работает потом в течение суток на пределе. Дальнейший план тоже сложился. Были в непогоде и плюсы. Многочисленные хантеры, которые держались большими группами, а если считать и рабов, то каждая насчитывала минимум 10 человек, растеряли остатки бдительности. Не осматривались по сторонам, ворон считали и перли, что те танки. При этом ни одной удобной цели. Если свободная тройка, то вслед за ней практически вплотную держалась очередная шайка-лейка. За полтора часа никого на роль жертвы. А я тихонько зверел и уже готов был атаковать без разницы каких уродов, наплевав на общее количество, полагая, что под абсолютным стелсом в любом случае на ноль всех помножу. Главаря же усыплю и утащу в заранее присмотренную квартиру, находящуюся в полукилометре от места наблюдения. Мне требовалась информация. Сейчас я знал только одно. Суки-ренегаты решили пустить молот по ложному следу, подсунув в роли главных злодеев валькирий. Как я уже говорил, дамочек тоже надо выпиливать без всякой жалости за их художество на почве озверения и отсутствие мозгов, замещение их какой-то непонятной и невнятной злостью, ненавистью к другим людям. Но никакого отношения к похищению моих людей они не имели. Вот здесь и показалась пара бойцов с туго набитыми 60-литровыми рюкзаками за плечами. У каждого имелось ИО. Система тут же выдала справку по будущим подопечным. В первую очередь отметил, что больше никого поблизости не наблюдалось. А колонна из 6 хантеров и 9 пленников давно уже растворилась в моросе даже для разведчика, которого специально сгонял на максимально возможное удаление – 120 метров. Итак, кто тут у нас? Планируя возможные действия, я просматривал довольно информативную справку по врагу. Уровень противника, ник в системе Никсон – 9. С вероятностью в 94% имеет 11 активных базовых характеристик. Сила, ловкость, выносливость, интеллект, скорость, меткость, концентрация, чувство реальности, мощь. Другие на данном уровне разведчика и картографа-анализатора определить не удалось. Приборы на базе ИР, разведчик, картограф-анализатор. Приборы на базе ЭСК, очки визуализации, помощник, кибердоктор. Модернизация пройдена штатно. Вторая. Состоит в группе поселения Тихий. Рейтинг опасности средний. Серебряная лига. Место 16254. Время нахождения в проекте 29 суток 16 часов. Индивидуальное оружие. Арбалет. Старый дракон. Название дано владельцам. Уровень оружия 4. С вероятностью 93% имеет навыки. Двойной выстрел. Усиленный выстрел. Дырокол. Стремительный прыжок. С вероятностью 64% ядовитая стрела, уклонение, огненная стрела. Рекомендация – убить. Другие параметры – установленные модификаторы, высокотехнологичное оборудование, специфические и редкие навыки, как и характеристики, на данном уровне развития разведчика и картографа-анализатора определить не удалось. Для получения более детальной информации по противникам – повышайте уровень приборов, а также базовых характеристик, завязанных на познание окружающей реальности и специализированных навыков. Второй тип оказался гораздо слабее напарника. Уровень противника, ник в системе Ермак, 3. С вероятностью в 95% имеет 5 активных базовых характеристик. Сила, ловкость, выносливость, интеллект, подвижность. Приборы на базе ИР отсутствуют. Приборы на базе ASK отсутствуют. Модернизация пройдена штатно. Первое. Состоит в группе Тихий. Рейтинг опасности низкий. Железная лига. Место 216144. Время нахождения в проекте 6 суток 8 часов. Индивидуальное оружие. Шашка казачья. Название дано владельцам. Уровень 1. С вероятностью 92% имеет навыки бритвенная острота, бой с тенью, сканирование. С вероятностью 76% парирование, уклонение, стальные когти. Рекомендация – убить. Ну и, конечно, приписка про повышение приборов, характеристик и навыков. Обязательно. Раздумывать особо времени не имелось. К тому же, пока они не насторожились, действовали, как и остальные. И я понимал это чувство. До поселения рукой подать. Купол уже виден на горизонте. Все неприятности остались позади. А вот и нет. Два массивных булыжника понеслись навстречу целям на скоростях едва ли слишком ниже, чем пушечные ядра. В этом помогли и статы в потолок, и усиление от всего и вся, но главное от нано-брони. Если бы у противника не имелось индивидуального оружия, то такие подарки размазали бы любого человека. Уверен, даже попадание в темно-черную кирасу вряд ли враг пережил. А так успели отбить. Хотя это всего лишь одно из свойств ИО. Я в это время под абсолютным стелсом был к хантерам практически вплотную. Камни разлетелись на сотни осколков. Охотники за людьми не успели ничего сообразить, как каждый из них получил снотворное в шею. На все про все ушло меньше 2 секунд. И это хорошо, что бандиты даже не поняли, откуда и зачем им прилетело. Успел подхватить одного, не дав ему упасть на землю, забросил на плечо. Второго на другое, оружие в инвентарь, как и рюкзаки. И, путая следы, устремился к подготовленному для предстоящего допроса месту, где имелись и пути отхода. Однако все прошло гладко. Никто не показался, неожиданно не вынырнул из темноты, а сами хантеры вряд ли успели подать хоть какой-то сигнал типа СОС. Слишком все быстро произошло. Даже растерянность на мордах не проступила. В квартире бросил Ермака на пол. Сам же, пока не вылетело из головы, а мысль в который раз пришла здравая относительно улучшения спецоборудования, отписал главному научнику. «Саныч, нельзя ли сделать какие-нибудь дротики с наконечником и шприца со снотворным, или наконечники для болтов и стрел. А вообще подумай про те же ружья для усыпления животных всякими ветеринарами. Львов там, тигров в природе. Здесь ведь не требуется мощностей Б или А класса. Достаточно, чтобы игла прокалывала кожу и происходил впрыск снотворного. Порой очень неудобно работать, только приближаясь вплотную к противнику. Да и поодиночке они все реже ходят. Ответил тот тут же, будто дежурил у нашего аналога скайпа, ожидая от меня послания. Хорошо, займусь сегодня. Тоже упустил этот момент. Ок. В первую очередь допрос решил начинать с самого продвинутого, Никсона. Привел его в чувство и сразу правдоруб в шею. Взгляд визави затуманился, затем прояснился. Не знаю, похоже, какой-то побочный эффект проявился, но до этого момента ни разу такого не случалось, чтобы глаза пациентов приобретали необыкновенную яркость. Здесь казалось, будто горели синим огнем, только языков пламени не хватало. Включил съемку. Кто знал, может и пригодится Сан Санычу эта информация. Сам заставил Хантера предоставить мне родительский доступ к СК. Итак, сначала скачал себе всю доступную информацию, затем снял все приборы и на базе ИР, и на базе СК. Просмотрел прогресс и методику прокачки противника. Достижения, привлекающие внимание. Убийца разумных 1 и убийца чудовищ 5. По всему выходило, что в приоритете у товарища охота на тварей, причем самых опасных. Имелся в хранилище опыт, больше 1 000 000. Первого мутагена столько же, второго 300 000. Нанитов почти 100 с 3 нулями. Артефакт из разряда хороших. BioKill GPS Plus позволяет прокладывать маршрут к ближайшему мутировавшему животному, проходящему по классу чудовищ, который разумно использующий артефакт способен победить в 100% случаев. Однако, напоминаем, зачастую для убийства монстра вам потребуется действовать не в духе «пришел, увидел, победил», но использовать смекалку, сообразительность и доступные предметы, как и создавать необходимые условия. Помните, артефакт лишь указывает, победа же целиком и полностью плод ваших усилий. Возможность использовать один раз в 24 часа. При настройке на чудовище маршрут автоматически прокладывается до него, даже если оно меняет с течением времени текущее местоположение. Да, артефакт внушал. Учитывая же забитый полностью инвентарь разного рода ингредиентами животного происхождения, мясом, часть которого находилась в рюкзаках, в пакетах для мусора, шкурами, когтями и другим, то использовался он вполне активно. И с мозгами, учитывая приписку, действительно, Хантер, охотник ли, дружил. Уровень достижения «убийца чудовищ» говорил сам за себя. Больше ничего интересного не обнаружилось. Да, имелся и неплохой нож для снятия шкур и разделки животных, топор на длинной рукояти и все. Что же, пришло время задавать вопросы. «Ты кто такой?» «Свободный охотник, вольный уральский казак Никсон», с каким-то вызовом ответил тот. «Странно, странно. Совсем поведение не похоже на повадки других жертв после применения гуманной химии от научного отдела». «Странный ник для казака уральского». «Ничего странного. У меня фамилия Никсонов. С детства Никсоном звали». «Это ясно. Итак, первый вопрос. Тебе знакомы вот эти личности?» Вывел я голопроекцию похитителей без масок из АСК. «Твари, конечно, знакомы. Их не далее, чем 3 дня назад или 4, торжественно изгнали из поселения. Не скажу, что все радовались такому решению Петровича, но большинство одобрили. Да и кто они? Шлюха, наркоманка, жирная тупорылая крыса, жирная не в плане комплекции, а то, что крысило все». Ткнул он пальцем в бывшего главу отдела безопасности Надежды. «И тупой черт, насильник, Эта сука жену одного из работяг, тот инженером в Тихом, изнасиловал. Еще и пригрозил убить, если тот болтать начнет. Тоже с Добрыниной и кокс, и героин, и еще какую-то уже современную синтетику ложками жрал. Может, Петрович бы спустил все на тормозах, но они еще и ручки в общак запустили. На гулянки им не хватало. А так, местный проститут со своей петушиной бандой. Фрэнк от них не отходил. Оргия на оргии. Чисто Древний Рим или еще какая херня. «А куда они подались-то?» – задал я один из самых главных вопросов. «Этого, мужик, тебе никто не скажет. Хотя окружение главы по его приказу могло за ними проследить. Тот же Глад. Петрович теперь на воду дует, мозги стал включать. Учитывая войну с Легионом, терки с Сашей Черным, контрами с Надеждой, Кусаловым с Козырными и Дьяволами Поднебесья». А еще чертовы техносы стали все чаще пакостить. В общем, со всеми борьба. Как там Цой пел, который Виктор? Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной. Вот в Тихом все так. Допрыгались уголовнички отморозки. А ты не с ними, что ли? Хороший дядя? Чего стесняешься? Еще и дистанцируешься. Только вот знаешь... Убийца разумных у тебя в достижениях имеется. Напомнить, за что его получают? Типа ты не убивал, вон все трубки красные. Такое на монстрах, чтобы наколотить, это надо тут все вокруг зачистить. А раз хреново туча их ползает, людей ты гасил. А теперь других морали учишь? У меня за разумных железная лига, а переход в серебряную за чудовищ. И убил, когда выхода другого не оставалось. Либо я, либо меня. Они, суки, засаду устроили, хотели грохнуть. Забрать индивидуальное оружие, артефакт. Пронюхали твари о его наличии. И трофеи, мутаген первый и второй, наниты. Ингредиенты редкие, броньку. Вышли такие втроем, крутые. Сопли пузырем. Блатаца пидорская. Типа, скидывай все, в живых оставим. Только идиоты не знали ни про двойной выстрел, ни про то, что сами дешевые однерки. Его нет, а у меня первый удар отражался. А еще действовали у них старые-старые стереотипы, когда таких сук государство защищало. Не убить их нельзя, не покалечить, когда они тебя грабят, убивают, жену или ребенка насилуют, сам сядешь. Но преступникам больно, ни-ни. Пользовались. Там тогда тоже не угадали. Меня и закон не остановил. Я за своих женщин рвал, рву и буду рвать. Всегда, везде, всюду. А дали 12 тогда. Дочь мою изнасиловали, твари. На районе крутые, типа. И наркотой торговали, рэперы херовы. И несколько ларьков держали. Дочь из школы шла домой. 11 класс. Красивая у меня она была, в маму покойную пошла. Те шакалы подловили, в машину бросили, ржали. Старый дерьмовый джип. Только здесь не угадали, совсем не угадали. Вечером я им глотки вскрыл, но сначала резал, военно-полевой, как в Чечне. Я в разведроте служил, и первую застал, и вторую. Плакали, чисто девочки, думали, пощажу. Улыбаться стали от уха до уха. Мне годочки рисовали, как раз сюда ждал, когда эта катавасия случилась. Возрождение. Все бы отдал, если бы вместо меня мой ребенок в этой программе участвовал. Думаешь, жалею, что убил их? Ни капли. Зато шакалы больше никому зла не причинят. Глаза Никсона совсем уж разгорелись, а на лице блуждала хищная гримаса. Вообще, сейчас он напоминал какое-то древнее языческое божество. Жесткое, непримиримое и по-своему справедливое. Не знаю, каким образом, но именно такие ассоциации возникали, смотря на свободного охотника. Вот и здесь такие же. Загасил их в несколько секунд. И знаешь, будь все снова так же, убил и даже не задумался. Здесь я понял, что вообще ничего не понимаю. Да простится мне в суе пошлая тавтология. Так вот, судя по беседе, а казак уральский под мозголомом врать не мог априори, и учитывая абсолютную откровенность вываливаемой на меня информации, говорил тот правду. Последнее место, где он мог найти прибежище, откровенно бандитский беспредельный анклав Петровича. О чем и спросил. «А в других местах что, иначе?» Вопросом на вопрос ответил тот. «В Надежде нормальные люди живут. Есть еще Токио, но туда принимают тех, кто ни разу никого не убивал. Новая Москва, те порой берега путают, однако их великая цель – борьба с инопланетными захватчиками. Кстати, что за козырные и дьяволы Поднебесье?» «Начну с конца. Козырные – поселение блатных. Там сбились в кучу бывшие арестанты. Порядки, как на зоне общего режима. Есть пахан, вор в законе, по кличке Козырь. Особо не беспределят, но все зависит от выгоды. Будет, убьют и глазом не поведут. А так, грабят всех подряд. Кто не с ними, заставляют платить дань. И все в том же уголовном духе. Дьяволы Поднебесья в целом нормальные ребята, со своими тараканами. Но у кого их нет? Паркурщики. С новыми возможностями от системы скачут вокруг по крышам и весям, чисто горные сайгаки. Дети еще. Но прикурить, если к ним лезть, сами они первыми никого не трогают, дадут многим. Все прокачанные в потолок, плюс оборудование. У каждого и модернизация, и индивидуальное оружие, да еще и не по одной единице. Артефакты с монстров, всякие выжимки, химия, похоже, развита тоже очень сильно. Ну и поговаривали, что они с рогатыми инопланетянами дружат. Видели, что беседовали с одной такой. Катаются тут в округе. И с техносами у них вась-вась, торгуют. Разведчики Петровича как-то нажрались в Джокере. Это кафе-бар в Тихом, круглосуточный. Так вот, рассказывали, что сами видели и засняли, как рядом с высоткой дьяволов техносы приземляются. Чем-то меняются, а они жилые модули навтыкали прямо в Норд-Уэст. Самое высокое здание в Зеленоминске, 47 этажей. И в результате именно этот бизнес-центр в девичестве куполом накрыло. С этим ясно. А по-первому? На тот твой вопрос ответ непростой. Что иного в Надежде? Только учитывай следующее, у нас тоже глаза есть. Когда мамочка и по совместительству жена вашего главного блядует тут жестко, а ее ребенка на куски разбирают. При этом Добрынин к себе в начальнике безопасники взял последнюю мразь, Алексеева с приснами, которая работает на Петровича. Не знаю, не знаю. Да и смысла нет. Уходить мы с Ермаком и нашими женщинами все равно отсюда собрались. Идти-то под кого? Хватит с нас. Мы, может, последние казаки. Ты знаешь, сколько после гражданской и революции уральских осталось? Хорошо, если несколько процентов от общего числа. Воевали потому что жестко и как нужно. Родину привыкли защищать. Я не стал перебивать, хоть и это откровенная ни к чему не относящаяся лирика. Что было, то прошло. Назад ничего не вернешь. И кто знает, что произошло бы, не случись революция. Царь ведь сам отрекся, и к данному шагу привели его не коммунисты. А еще он думал о чем угодно, о собственных чувствах, рождая недееспособное потомство ввиду близости и родственных уз со своей пассией, проводя дебильную политику, ввязываясь в войны, к выгоде кого угодно, только не России. Так что спорные это тезисы, ой, спорные. Самое главное, из довольно невнятной, скачущей с одного на другой речи, я вынес следующее. Господа казаки появились рядом с Тихим. Решили лишний раз не метаться с места на место, так как в планах у них присутствовала идея фикс – основание собственного хутора, поселка ли, для возрождения традиций, уходящих вглубь веков. Однако существовал ряд сложностей. Во-первых, домашние репликаторы у них отняли сразу в виде платы за проживание. Во-вторых, пока они не нашли подходящее место, лежащее в отдалении от бандитских разборок и прочего суетливо-криминального элемента, который мешал бы развиваться. В-третьих, сейчас шел этап накопления ресурсов инопланетного происхождения и вполне земного. Еще требовалось всего и много, начиная от семян и заканчивая инструментами. Собирались покинуть тихий 8 человек. 4 женщины и столько же мужчин. Крепкие ячейки общества, как подытожил Никсон. В целом они понимали, что их положение в разбойном анклаве довольно шаткое. Захотят отморозки, изнасилуют их женщин, отберут понравившееся им и никакой защиты ни от кого. То есть бесправные скотины. Выручало и оберегало пока только то, что слабого пола, готового за цену малую на многое, в том числе и торговлю собственным телом, хватало. «Странно видеть твою проблему, учитывая у тебя полный сет приборов на базе репликаторов и АСК». «Резонно, по крайней мере, так казалось», — заявил я. «А-а-а», — протянул тот и даже махнул рукой. «Это трофеи с той троицы. Переделать никак». И тут меня осенило. Подумалось, а почему, собственно, нет? Сейчас у нас клана молот и без того забот полон рот. Не только клановую территорию обустраивать, открывать собственный научный центр, учитывая мое решение заняться вплотную производством и поиском артефактов, но еще и застолбить лучшие места в речном форпосте, поставить на широкую ногу ловлю адской рыбы. Как? Появились уже идеи. Захапать все вокруг не получится. Людских ресурсов совершенно недостаточно. Когда же они появятся, неизвестно. Но в любом случае, интересных и важных направлений не счесть. Тут же рядом со стационарным телепортом имелся готовый, отстроенный, если я не ошибался, 3-го уровня, жилой модуль, который с легкостью вместит на первоначальном этапе хоть 20 человек. Для хутора довольно перспективное место. Имелась возможность заниматься сельским хозяйством, открыть постоялый двор для путешественников, охота, рыбалка, куча инкубаторов-сеятелей, тех самых червей-переростков, кое обеспечат корнеплодами со свойствами, сходными с картофелем. И я, став одним из отцов-основателей, в результате добьюсь того, что мой клан автоматически будет иметь кучу преференций на территории, находящейся под властью возрождаемого казачества. Имел в виду, конечно же, перешедший в мою собственность жилой модуль рядом с мостом, где я перековал сектантов в нормальных людей. И место там относительно тихое. Разбойный элемент шуршит не особо. Имеется также возможность сотрудничества с такийцами, учитывая ком нарастающих у тех проблем, связанных с выбранной концепцией «не убий разумных», даже защищая собственную жизнь. Казаки, такой парадигмой, как и подставой левых щек взамен правых, не обременены. Довольно быстро отыскал соответствующую видеозапись, перекинул Никсону, объяснив суть своего предложения. Тот задумался. Нет, явно правдоруб на него действовал совершенно иначе. Надо бы товарища к Санычу на сутки отправить. Не понравился мне подобный сбой. Привык уже, лекарство действовало всегда и везде, причем однотипно для всех пациентов. «Скажу честно, предложение царское, но что ты попросишь взамен? Как-то привык уже, бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — медленно проговорил тот, пытаясь заглянуть мне в глаза. Конечно же, последнее ему не удалось. Очки визуализации, они такие. «Во-первых, дружественные отношения с моим кланом молот». «Так ты и киллхантер?» – перебил меня тот. «Нет, определенно химия сбоит на казаке на 200%. «Слышал, за тебя, Петрович, лютую награду предлагал. А еще ты рабов увел, дочь Добрынина спас и Глада умотал. Тот до сих пор бесится, из полигона не вылазит. Победить тебя все хочет». «Во-вторых», продолжил я, никак не комментируя эскападу. «Выгодно и вам будет, если сможете научиться добывать местную рыбу, как и другое продовольствие. Но там уточним. Мы будем закупать. И в-третьих, моим врагам не помогать никаким образом. Это пока. Сейчас же получишь вот такие яйца. Понятно, что все твое имущество я возвращаю в целости и сохранности, раз так повернулось. Тайно активируешь их в поселении, в контейнерах содержатся шпионы типа блох. Расползутся по окрестностям. Через какое-то время сольют тебе всю добытую информацию. Ты ее перекачаешь мне. 3 штук хватит. 2 суток, которые тебе предоставляю на сборы, вполне достаточно, чтобы диверсанты отработали на 100%. Относительно того, что тебя могут поймать, не бойся. Там такое шифрование, что даже самые-самые продвинутые анклавы не могут ничего обнаружить. Самое главное, в процессе активации не спалиться. И еще, хочет уйти только ваша 8-ка или еще кто-то? Хорошо, ради нашего будущего я это сделаю. Но информацию тебе перекачаю только после того, как будет твердая уверенность, что это не хитрое разводилово. Мда, вот тебе и безотказный препарат. Насчет же того, кто еще собирается или нет уходить, не в курсе. Такую инфу под страхом смерти никто не выдаст. Я не знаю, от чего разболтался. Так вот, пронюхает круг Петровича, либо обнулят, либо в рабы сразу. Сейчас нас пока не трогают, мы типа всем довольны, приносим пользу Тихому, таская и сдавая практически за бесценок ингредиенты и обеспечивая мясом. Ясно. Отдохни пока что. И снотворное. Душевный и откровенный разговор разговором, но следовало проверить, уточнить многое у молодого. Не понравилось мне, как воздействовал правдоруб на Никсона. Поэтому ничего не видел зазорного в допросе тёзки покорителя Сибири. Вот на него химия подействовала вполне обычно. Поплыл, взгляд чуть расфокусировался, на вопросы отвечал быстро и четко, не задумывался, а рубил правду матку с плеча. Впрочем, это не имело существенного значения. Он подтвердил все слово в слово, сказанное напарником, которого я сразу привел в чувство. Вручил ему все отнятое, не без плача внутренней жабы, которая посчитала уже все своей собственностью. Пнул ее в угол. Все хорошо в меру. А с охотником договорились связаться и встретиться послезавтра. Это я прикинул, что предстояло поставить точку в деле похитителей, и откуда начинать теперь поиски, имелись мысли. Как и в случае провала, и там можно было сработать на живца. В любом случае, дохнуть суки будут долго.